Глава 16. Вероника. Что я наделала? Кажется, это единственный вопрос, что способен генерировать мой мозг, пока я отчаянно пытаюсь устоять на ногах от шока. Серьезно, я чуть сознание не теряю. Меня аж в сторону ведет. Тело сначала окатывает колким ознобом, а после кипятком ошпаривает с головы до ног. Легкие будто распирают ребра, сердце усиленно качает кровь, оглушая так, что восприятие внешней картинки размывается. «Что я натворила?» Выдыхаю я вслух то, чему больше не хватает места в моем сознании. «Только не говори, что ты совсем ничего не помнишь», — хитро улыбается Мэтт. «Ну, разумеется, он улыбается. А как же иначе? Для него ведь никакой трагедии не случилось. Наоборот, он явно не прочь повторить все еще раз». Я вижу это по его похотливому взгляду, что спускается с моего лица ниже. И дьявол, тело предателя мгновенно откликается, наперекор здравому смыслу желая того же. Горячие мурашки послушно летят вслед за взором Мэтта, обжигая шею, грудь и живот до красных пятен. Я замечаю их четко, без напряга. Когда опускаю взгляд на себя, лишь тогда вспоминая, что я стою абсолютно голая. «Не смотри на меня. Отвернись!» Перекрыв одной рукой грудь и второй лобок, требую я. Но Мэтт и не думает слушаться, продолжая поджаривать мое тело темным взглядом, словно шашлычок на огне. И я не шучу. Я реально ощущаю себя куском мяса, что с каждой секундой все сильнее румянится со всех сторон. Еще чуть-чуть и корочка появится, которую он с удовольствием сгрызет. «Уокер, глаза закрой, быстро!» «Зачем? Что я там не видел?» Ухмыльнувшись, он закидывает себе руки за голову, будто устраиваясь поудобнее для просмотра увлекательного фильма. Сволочь. Я тихо рычу и в три шага миную расстояние до кровати. Хватаю край одеяла и резко тяну его на себя. Да только легче мне не становится. К лицу приливает новая порция крови, когда понимаю, что, прикрыв себя, я полностью оголила Мэтта. Вид смуглого поджарого тела опаляет щеки, повышает температуру и бросает в дрожь. На мгновение я теряю дар речи, пока взор, как назло, приклеивается к напряженному органу, размер, форму и цвет которого я еще со вчерашнего дня прекрасно помню. И вот опять я его вижу, а точнее глазею, как на экспонат в музее, не в состоянии отвести от него взгляд. Этот наглец будто кайфует от моего неприкрытого интереса, вновь нисколько не смущаясь и не собираясь прикрывать свой причиндал. Да и зачем это надо? После этой ночи нам нечего больше стесняться. Проблема лишь в том, что я ничего не помню. И, как всегда, не в силах контролировать свой организм рядом с ним. Я ощущаю себя так же неловко, как перед своим первым сексом пару лет назад. И с этим срочно нужно что-то делать. Ничего лучше не придумав, я бросаю одеяло обратно Мэтту, а сама шустро забегаю за штору. Пипец. Докатилась. «И чего ты так испугалась, Вероника?» «Он не кусается? Скорее, ему стоит опасаться твоих острых зубок», — хрипловато смеется Уокер, словно едкую кислоту мне на лицо распыляя. «Теперь уже кожа не просто горит, а будто вместе с костями разъедается. Так я ему и минет тоже делала, еще и зубы неосознанно в ход пускала. И не помню этого. Боже, хуже быть просто не может». Осознание этого втрое раздражает взвинченные нервы и усиливает мою неприязнь. Не к нему, а к себе. Мэтт повел себя вполне предсказуемо, так как того и следовало от него ожидать. Трахнулся с пьяной девчонкой, что оказалось доступной и каким-то немыслимым образом у него под боком. А я... как я могла допустить подобное? Как я могла переспать с ним, предать подругу и даже не помнить об этом? Что я за дура такая? Кошмар. Мне мерзко от самой себя. Да тошноты. До желания помыться в душе, начистить кожу мочалкой, а после еще и продезинфицировать ее спиртом. Несколько раз. Да только ничего из этого не поможет смыть чувство вины и сожаления, что навсегда испачкали меня изнутри. «Ты зря там спряталась, Вероника». Мэтт продолжает улыбаться от уха до уха, с каждой секундой усиливая желание выбить ему все зубы. «Не зря. Еще как зря. Мне-то и так уже все, что можно, вчера показала. Но теперь твоими прелестями полюбуется еще и садовник. Уверен, он придет в тот же восторг, что и я». Выдает Уокер и бросает насмешливый взгляд на мою спину. Позабыв, что стою прямо напротив окна во всю стену, Я резко дёргаюсь, но даже увидеть не успеваю, действительно ли моей голой задницей любуется садовник. Я путаюсь в шторе, теряю равновесие и, заваливаясь на пол, слышу громкий трескучий звук, сообщающий, что я сорвала штангу с укреплений. К счастью, мне хоть в чём-то везёт. Несколько килограммовая балка падает не на меня, а где-то поблизости. Куда, точно не вижу. Я вообще ничего не вижу, кроме тёмной ткани, в которую я закрутилась, как сосиска в тесто. И сколько я не пытаюсь выпутаться из неё под заливистый хохот Мэтта, увы, у меня ничего не получается. Походу, я только хуже делаю. «Это ни черта не смешно, Уокер!» Рычу я в ответ на его гогот. Но он моего мнения не разделяет, начиная смеяться ещё громче. «Дурак!» — бурчу я, и с каждой секундой безрезультатных ворчаний вскипаю ещё больше. «Это ж надо было так запутаться!» «Прекрати ржать и пома...» Договорить не удаётся. Мой недовольный голос превращается в вскрик, когда сильные руки рывком поднимают меня с пола и ставят на ноги. Ещё несколько секунд, и Мэтт стягивает плотную ткань с моей головы. Яркий свет комнаты бьёт по зрению и всем агонизирующим рецепторам. Я жмурюсь от боли, но всё равно с облегчением выдыхаю. А то ещё немного, и у меня мог начаться приступ клаустрофобии. Хотя что-то схожее всё равно охватывает меня, стоит только понять, что Мэтт продолжает удерживать меня, прижимая вплотную к себе. К твёрдому торсу и к тому, что ниже и ещё твёрже. Упирается прямо мне в живот, будто бы норовя прорвать ткань шторы, что теперь кажется мне не такой уж плотной. «Отпусти и отодвинься от меня», — требую я и глубоко вдыхаю, совершая ошибку. От тепла и запаха его тела сердцебиение учащается. В груди разбиваются миллионы эмоций, которым не должно быть места в моей душе. Но их становится лишь больше, когда Мэтт вновь вторгается в зону моего комфорта, и его весёлый взгляд впивается в лицо. Я прям физически чувствую обжигающее покалывание. И это слишком горячо, слишком опасно и неправильно. Мне нужно больше пространства. Мне нужно больше воздуха, чёрт возьми. «Отойди и скажи, где моя одежда?» Упираюсь одной ладонью в его грудную клетку, второй удерживаю ткань на своей груди. «Это всё, что тебя интересует?» Томно шепчет он, ни на йоту не отстраняясь. «А что меня должно ещё интересовать?» Смотрю куда угодно, но только не на него. Не знаю. Например, как именно мы развлекались этой ночью. Не дура, и так поняла. И ты совсем не хочешь знать подробности?» Усмехается гад и ни с того ни с сего наклоняется к моему плечу. «Нет». Я не говорю, а выпускаю предательский стон, чувствуя, как кончик носа начинает скользить к ключицам, к шее, прижимаясь к коже ещё сильнее. «Уверена?» «Да». Теперь я охаю от лёгкого укуса прямо под ушком. «А зря. Ночью ты то ещё веселье устроила. Ни с одной девушкой я ничего подобного не вытворяла». Его шёпот будто проникает мне под кожу, покрывая мурашками изнутри и окрашивая меня в цвет варёного рака снаружи. Особенно, когда ощущаю, как его наглые руки опускаются с моей поясницы ниже и сжимают попку так по-хозяйски, будто я его собственность. «Да что этот наглец себе позволяет?» «Уокер!» Прихожу в себя и повышаю голос. «Что?» «Что-что? Отвали от меня!» «И не думай, что случившаяся ночью ошибка позволяет тебе сейчас так вести себя со мной. Секс ничего не меняет. Я по-прежнему тебя терпеть не могу и не желаю ощущать твои лапы на себе». «Да что ты говоришь?» Он насмешливо приподнимает бровь. «А вчера ты пела совсем другую песню». «Плевать, что я там тебе пела. Я была не в себе, а точнее, очень пьяна. Я ничего не помню, и, честно говоря, хочу, чтобы и ты обо всём забыл». «О, это невозможно». «Нет, ничего невозможного. Поэтому сделай одолжение и забудь. О большем я тебя не прошу». С отчаянием проговариваю я, а Мэтт продолжает всё так же раздражающе улыбаться. Однако, к счастью, хватка его рук внезапно расслабляется, и он отступает от меня. «Где моя одежда?» Выдохнув с облегчением, повторно спрашиваю я. «В стирке?» «Почему она в стирке?» «Испачкалась», — бросает умник, не добавляя никаких объяснений. А я не решаюсь спросить, чем. И так догадываюсь, что именно могло испачкать моё платье после веселья с Уокером. Вместо вопроса хочу попросить его дать мне что-нибудь из своей одежды. Но язык вдруг прилипает к нёбу, когда Уокер разворачивается и неспешно направляется к шкафу. Я думала, только мужики торчат от вида женских задниц. Но не тут-то было. Сейчас я залипаю назад Мэтта, как ребенок на желанную игрушку в магазине. Я его трогала этой ночью, впивалась пальцами, сжимала бедрами, пока он вбивался в меня до упора. Черт, о чем я опять думаю? Мне нельзя ни о чем вспоминать, нельзя. От этого только хуже будет. Хотя хуже уже некуда. Я предала подругу, а вчера вечером еще игнорировала ее звонки и сообщения. Она, наверное, с ума сходила от переживаний и неизвестности, пока я тут с ним. Черт, это ужасно. Нужно поскорее с ней связаться и все рассказать. Надеюсь, что она простит меня, а не поставит крест на нашей дружбе. А где мой телефон? Где сумка? Бегло оглядываюсь по сторонам, но не нахожу ни одно, ни второе. Остались в лагуне. Как и твое пальто, и твой любимый парень в компании сексуальной девчонки. Беззаботным тоном заявляет Мэтт, натягивая на себя чистые боксеры. И нужно признать, его слова о Стиве несказанно радуют меня. Даже несмотря на то, что вся моя вчерашняя баллада о наших отношениях разом теряет всю значимость. И это не страшно. А точнее, это меньшее, о чем мне сейчас стоит волноваться. Главное, теперь я знаю, что не бросила Стива в клубе одного, и он наверняка провел эту ночку как следовало. Более насущный вопрос — почему все мои вещи остались в лагуне? О чем я и спрашиваю Мэтта, вспыхнув как спичка, брошенная в бочку с бензином. «Тебе так не терпелось потрахаться, что не мог найти и забрать мои вещи с собой? Ты же видел, что я была никакущая. Боже, наверное, все уже украли». Добавляю я и сокрушенно закидываю голову назад. Степень моей ненависти к этому подлецу пробивает стратосферу, быстро стирая весь ненужный трепет перед ним, что я испытывала еще минуту назад. Даже не хочу слышать, что он ответит, ведь знаю, это выбесит меня еще сильнее. «Дай мне что-нибудь надеть, чтобы я смогла добраться до дома», — с раздражением требую я, мечтая как можно скорее оказаться в своей комнате, быстро принять душ, переодеться и помчаться в клуб, чтобы попытаться найти свои вещи, а после разгребать с Аланой все дерьмо, что я умудрилась натворить этой ночью. Дьявол, никогда больше пить не буду, никогда. Не кипиши, Вероника. Мы сейчас вместе поедем в лагуну и найдем твои вещи, преспокойно заявляет Уокер. Мы никуда не поедем и ничего не найдем. Я все сделаю сама. От тебя мне нужна лишь одежда. И одежду сейчас найдем. Ты, главное, успокойся. Ты знаешь, что когда говорят «успокойся», человек лишь больше заводится? Знаю, — откровенно потешается он. Мне приходится прикусить себе щеку изнутри, чтобы не выплюнуть на него порцию мата. Сейчас попрошу у мамы что-то из вещей. Думаю, ее размерчик тебе больше подойдет. А теперь весь мат словно кактус застревает в горле. «Что? У какой еще мамы?» В ужасе выдыхаю я. «Как у какой? У моей, естественно». «Так она здесь? Дома?» Я так удивляюсь, потому что ни разу не встречалась ни с мамой, ни с отцом за все общение с Алексом. Родителей никогда не было дома, когда мы приходили к Уокеру в гости. Но, видимо, именно в этот раз, когда я выгляжу как потасканная девка, мне повезет встретить одного из них. «Конечно, здесь. Где же ей еще быть? Она тут живет вообще-то». «И на кой черт ты меня тогда привел сюда?» «А куда мне следовало тебя вести?» «У тебя что, своей квартиры нет?» «Есть». «Так почему туда не повел?» «Я в свою крепость девушек не таскаю», — с улыбкой произносит поганец. «А в дом к матери, значит, таскаешь? Еще и пьяных в хлам?» «Вообще-то нет. К тому же пьяных в хлам девушек я не люблю». «Но ты исключение, Вероника». Это Уокер выдает предельно серьезно, сверля меня проникающим взглядом и вынуждая что-то ёкнуть в моей груди. Всего на секунду. После злость на него и на свою безрассудность снова захлестывает все прочие эмоции. «Кошмар. Какой кошмар? Как я буду смотреть твоей маме в глаза?» Одной рукой я хватаюсь за голову, вторая по-прежнему занята удерживанием шторы на груди. «А в чем проблема?» «В чем проблема? Ты еще спрашиваешь? У тебя, смотрю, вообще никогда нет проблем». «Зато у тебя проблемы на каждом шагу». «Неправда. Моя единственная проблема — это ты». «Сочту за комплимент». Не скрывая, что его забавляет вся эта ситуация, отвечает Мэтт и прячет свое поджарое тело под черной майкой и штанами. «Пойдёшь с моей мамой знакомиться? Или подождешь, пока я принесу одежду?» «Нет, конечно. Никуда я не пойду. И, может, ты все-таки свою дашь?» «Ты в ней утонешь». «Уж лучше в ней утонуть, чем сгореть от стыда перед твоей мамой». «Об этом тебе вчера думать надо было», — выдает Уокер, всем своим видом показывая, что он поставил себе цель усложнить мне это кошмарное утро по максимуму. «Сволочь. Сколько раз я это уже повторяла? Много. И уверенно повторю еще не раз. А может, не сдержусь и расцарапаю его самодовольную рожу. Я бы уже и сейчас это воплотила в реальность. Да только Мэтт, будто считав по глазам мои кровожадные планы, спешно ретируется из комнаты. А я, в свою очередь, зря времени не теряю. Как только дверь за ним закрывается, подлетаю к шкафу и выискиваю там какие-то спортивные штаны и байку. Отбрасываю злосчастную штору и в попыхах натягиваю на себя одежду, в которой действительно утопаю. Но начхать. Не собираюсь я ждать, пока Мэтт притащит мне одежду миссис Уокер. И уж тем более не собираюсь встречаться с ней. Не стану скрывать, мне всегда было любопытно познакомиться с родителями Алекса. И особенно мне хотелось сделать это с мамой. Ведь она не только является одной из владелиц журнала Future Walk и его главным редактором, но также в прошлом она была успешной журналисткой, какой когда-нибудь мечтаю стать и я. О беседе с таким профессионалом своего дела, как она, грезит каждый студент журфака. А мне вместо этого светит столкнуться с ней лицом к лицу в помятом, взъерошенном виде и обдать смачным выхлопом перегара. Катастрофа, которую мне необходимо любым способом избежать. Одевшись, я еще раз оглядываюсь по сторонам в поисках своей обуви и бинго. Свои сапожки я нахожу в углу комнаты. Ну, хоть что-то не потеряла. И то счастье. Шустро надеваю их, бросаю быстрый взгляд в зеркало и неслабо удивляюсь, заметив, что вместо гнезда на голове мои волосы сплетены в косу. Ничего себе. Когда это я вчера успела прическу в порядок привести? До или после секса? Ай, к черту! Не время думать об этом. Время уваливать отсюда по добру, по здорову, пока не вернулся Мэтт с маминой одеждой или, не дай бог, с ней самой. Набравшись смелости, я во всем этом великолепии тихо выбираюсь из комнаты. Прислушиваюсь к шумам. Вроде никого не слышу. В коридоре пусто. Никаких голосов. Отлично. Нужно пользоваться моментом. Максимально тихо и быстро, настолько, насколько мне позволяют 10-сантиметровые каблуки, я направляюсь к лестнице, ведущей на первый этаж роскошного дома Уокеров прямо к парадному входу. Всего один коридор. Один поворот налево, один лестничный пролет вниз. И вот она, моя ненаглядная входная дверь. Убедившись, что и в холле никого нет, я с облегчением выдыхаю и ускоряю темп навстречу свободе. Шаг, второй, третий, четвертый. И когда я уже намереваюсь коснуться дверной ручки рукой, вздрагиваю и сразу застываю на месте, слыша сквозь частый бой сердца строгий и крайне недружелюбный женский голос. «Куда ты спешишь?»